Глава 34. Как же болит голова. Она кажется невыносимо тяжелой, свинцом налитой. Тонкая шея не в состоянии ее держать. Наклоню ее вправо, она упадет. Влево тоже упадет. И подняться не сможет ни при каких обстоятельствах, как бы я ни старалась. Сил совсем нет. Их словно выкачали насосом. Полная апатия, бесконечность и дикая усталость. Хочется спать. Много спать. Так, стоп. Какого хрена в голову лезет всякая депрессивная херня? Что за дебилизм со мной творится? Я же не на самое дно опустилась. В действительности со мной все в порядке, ничего не случилось. Вот сейчас возьму, встану с кровати, улыбаясь прекрасному солнцу. Начну собираться на корпоратив. Прическа, макияж, надену то платье, которое мы выберем с мамой. А откуда я знаю, что оно зеленое? Почему так уверена, что корпоратив именно сегодня, а не завтра? А все потому, что я уже надевала платье и выехала из дома, гадая, как закончится вечер, пока... Вашу ж мать, что здесь происходит? Почему я открываю глаза, а вокруг темно? Почему моя задница сидит на чем-то жестком, а конечности совсем не двигаются? Ни руками, ни ногами не могу пошевелить. В чем дело? Тебя похитили, дура, подсказывает подсознание. Да нет же. Ерунда какая-то. Может, это розыгрыш? Может, Антошка решил постараться перед долгожданным вечером и приготовить очень странный сюрприз? Нет, это не в его стиле. Он бы просто взял и трахнул меня на месте, а не стал бы так изворачиваться и вообще. Единственное, что мне удается произнести вместо «эй». Да я сказать ничего не могу. Губы совсем не слушаются, не открываются. Блин, мне это совершенно не нравится. А вдруг меня тут изнасилуют и убьют? Эй, ребята, может, объясните, что происходит? Только никто на мои мычания не реагирует. А память находит ответы за кого-то другого. События прошедших минут не сразу всплыли в голове. Сначала все было идеально, я ехала навстречу своему счастью, предвкушая этот прекрасный вечер. А затем высокая скорость таксиста, неизвестное лицо в очках и полная темнота. Да и сейчас вокруг как-то не особо светло, даже силуэтов не видно. То лицо, которое увидела перед тем, как провалиться во тьму, показалось очень знакомым. Но я почему-то сомневалась, что Андрей Львович стал бы похищать меня. Для чего? Это же глупость какая-то. Он наш человек, наш главный акционер. Может, я ошиблась, когда взглянула на того мужчину? Не знаю. Сейчас вообще ни в чем не уверена. В один прекрасный момент тьма развеивается. Свет врывается в маленькую комнатушку, заставляя меня зажмурить глаза. Но когда я открываю их, то первого, кого нахожу взглядом, это Антона. Напряженного, злого. Сильные ладони сжаты в кулаки, а зубы вот-вот готовы раскрошиться. А когда-то эти самые ладони вытворяли со мной что-то нереально кайфовое и волшебное. А еще... «Вашу ж мать, не об этом думать надо, Света!» Антон смотрит яростно, обеспокоенно. Даже сквозь свет, падающий с его спины, можно прочувствовать его негодование. Такое ощущение, что он не знал о моем местонахождении. Может, действительно не знал, а тот сюрприз я просто выдумала? Может, это вообще не его план, а я оказалась здесь случайно? «Да какой нахрен случайно? Как случайно можно вырубить человека и привязать к неудобному стулу?» Какой-то бред в голове возникает. «Чего встали? Развязывайте!» — гневно требует Антошка, глядя на мужчину рядом с ним. «Шкафы какие-то. Не видела их раньше. Но меня мало волнует их внешность, когда один из них резко бьет Антона в лицо, а второй подхватывает бездыханное тело моего босса и несет сюда. Блядь, что тут вообще происходит? Я даже завизжать не могу, потому что рот заклеен. Не то, что помощи попросить». Да не у кого тут ее просить. Здесь только враги и ни одного товарища по несчастью, кроме босса, который лежит у моих ног абсолютно обездвиженный. «Что, красавица, не ожидала?» Один из шкафов подходит ко мне почти вплотную. «Поспи еще немного». И снова к моему рту прикладывают какую-то тряпку. «Да вашу ж мать, опять? Может, не дышать? Черт, не получается. Хоть тресни, а этот мужлан сильнее меня». Но ни о чем больше не задумываюсь, проваливаясь в царство тьмы снова. «Отпустите ее!» — кричит знакомый бархатный голос со стороны. Справа, наверное. Далеко-далеко, будто между нами разверзлась пропасть, а крик — единственный способ поддерживать связь. Как-то шумно вокруг и темно. Ужасно темно. Глаза не могут привыкнуть к такому состоянию. Справа еще раздаются какие-то крики, звуки ударов, ломки костей. И все это невообразимо пугает, до ужаса. Я даже не могу пойти на звук и помешать происходящему, потому что не вижу. В какой-то момент все прекращается. Становится невероятно тихо, а свет мгновенно озаряет то небольшое помещение, в котором меня оставили. И не одну меня. Первое, что вижу, лежащее у ног тело. Тело своего босса. Все в крови, ноги и руки неестественно выгнуты, а глаза пусто смотрят вперед. Он что, умер? Или жив? Тогда грудная клетка поднималась бы, но Антон не подает никаких признаков жизни. Не может быть, это невозможно. Он не мог умереть, не мог. Слетает с губ пронзительным криком, когда я открываю глаза и снова сталкиваюсь с темнотой. Блять, где он? Где Антоша? Где мой чертов сексуальный босс? На полу его не видно, да и крови нигде нет. А, вот он, нашла. Стоило только повернуть голову. Живой, к стулу привязанный, как и я. Но живой — это главное. Чертовы сны. Мышцы ужасно затекли, положение тела невозможно поменять. Голова так сильно гудит, словно я билась ею о стену раз 200. А непонятная слабость совсем не добавляет радости. Я даже не представляю, который час и какое время суток. Наверняка на улице уже темно, если следующий день не наступил. А мы так и сидим в холодной комнате, ожидая приговора неизвестного палача. Я, прикованная к стулу, как пленница, и Антон, которого тоже привязали к такому же стулу, рядом со мной сидит, не двигается совсем. А он точно в порядке? Вдруг они его убили этим ударом? Вдруг он больше никогда не очнется? Черт, черт, черт! Не молчи, Антон! Прошу тебя, не молчи! Скажи что-нибудь, хотя бы пискни! Подай хоть какой-то признак жизни, прошу тебя, очнись! Не оставляй меня, пожалуйста! Не оставляй!» Но он не отзывается, не читает мои мысли, не реагирует на мучание, слышимое сквозь закрытый рот. И от этого становится очень тошно. Беспомощность — самое гадкое на свете чувство. Знаете, как больно видеть любимого мужчину без сознания? А еще хуже, чувствуешь себя в тот момент, когда помочь ему не можешь. Совсем. Мы оба прикованы к своим сиденьям. Оба не в самой лучшей форме. И даже если бы в голове возник какой-то план, то вряд ли мы смогли бы его осуществить. Мы не супергерои из Марвел, чтобы в кармане иметь оружие, способное убить всех врагов одним махом. К сожалению. Слышу левым ухом шевеление, потом кряхтение, а затем отборные матерные ругательства. Проснулся. Голову приподнял. И смотрит по сторонам, наверное, меня ищет. До этого я видела только силуэт своего босса, но лицо не могла разглядеть, даже привыкнув к темноте. Лишь ощущала, как его пронзительный взгляд прошелся сверху вниз и остановился прямо там, где должны быть расположены глаза. «Света», — кряхтит Антон низким, очень уставшим голосом. «Бедный мой мужчина! Так хочется прижать его к себе и погладить место удара, поцеловать в конце концов и почувствовать родное тепло, по которому так тосковало. Но я не могу. Не могу, мать его!» «Прости, это я виноват». «Дурак! Какой же ты дурак, Антошка! Как же хочется сказать, что ты ни в чем не виноват! Как хочется выбраться отсюда! Когда все закончится? Когда завершится этот бесконечно долгий день? И спасет нас кто-нибудь? Так много вопросов и так мало ответов, а главное, они так абстрактны, что застрелиться хочется». Резкий луч света внезапно расползается по комнате, освещая все вокруг. Как в тот момент, когда Антона ударили по лицу. Снова непривычно ярко, снова не могу ничего толком увидеть, кроме силуэтов. И в первую очередь я смотрю не на гостя, а влево, на Антона, потому что наконец-то могу снова его разглядеть. На губе видна капелька запекшейся крови. Брови нахмурены, а глаза сощурены, но затем полностью открылись. Он привык к свету быстрее меня, глядя на нашего мучителя. «Ну что, голубки, соскучились?» Интересуется низко знакомый голос. И только после того, как мужчина включает в помещении свет, я узнаю это лицо. Абрамов. Вот кто вырубил меня в такси. Вот кто поймал Антона. Все-таки этот старикан предал нас. Так и знала. «Какого черта происходит?» Рявкает Антон, чуть ли не плюнув в лицо мужчине, когда тот встает прямо перед ним. «Я подписал бумаги. Империя твоя, чего тебе еще надо?» «Что? Я не ослышалась? Компания теперь принадлежит Абрамову? Как? Почему? Когда босс успел принять такое важное решение, не посовещавшись с Михаилом Алексеевичем, или хотя бы со мной? Что здесь происходит, Антон, объясни мне?» Но мой босс совсем не замечает немого вопроса, глядя на седовласого мужчину, который не отходит ни на шаг от пленника. Позади у двери стоят те самые амбалы. Морда из нее видна, но мне определенно хочется в них плюнуть. И вообще, я никогда в жизни не видела Антона таким эмоциональным, злым, неконтролируемым. Только однажды, когда выложила его обнаженную фотографию в Инстаграм. И тогда он был чуточку добрее, чем сейчас. Если его развяжут, он с легкостью разнесет здесь все, по кирпичику, а я только поддержу его. «Думаешь, я дурак, чтобы совершить сделку и не проверить все досконально?» Мужчина говорит спокойно, в отличие от вспыльчивого Антона. «Думаю, что ты гандон, которому стоит отрезать яйца». «М-м-м». Тут же непонятные звуки пытаются выйти из моих губ, когда по всей комнате разносится странный хруст, больше похожий на удар. По лицу врезали. Кулаком. «Вашу ж мать, что делает этот идиот? Бьет связанного и беззащитного Антона, зная, что сейчас он не сможет дать сдачи? Сука! Козел ты, Абрамов! Большой зажравшийся козел!» Слышу, как Антон сплевывает что-то на пол. Кровь. Прямо у дорогих туфель Андрея Львовича. «Вашу ж мать, сколько крови! Ему там зубы раскрошили, что ли? Почему так много крови? Эй, будь милостивее!» Смотрю на босса, не отрываясь. Смотрю и чувствую, что он снова хочет съязвить, высказать что-то ехидное и получить за это еще раз по лицу. «Блядь, на кой хер мне заклеили рот? Я ведь ничего не могу сказать. Совсем. А Антон вряд ли послушается, как бы я ни смотрела в его глаза. Молчи, Антон, молчи, прошу тебя. Не надо провоцировать его. Пусть сначала отпустит нас, потом придумаем, как вернуть компанию. И мы вернем ее, обязательно вернем. Только не провоцируй Андрея Львовича, пожалуйста». Но меня снова не слышат. «Зачем тебе вообще моя фирма?» «Вот действительно, зачем? Меня этот вопрос тоже волнует не меньше, чем босса». «Если бы не твоя хитрая задница, я бы выставил тебя из компании к черту и поставил бы этого недалекого Михаила. Им-то уж точно можно вертеть в разные стороны, в отличие от тебя. Не умеешь ты людьми пользоваться, а теперь у нас есть возможность исправить твои ошибки. Мы с Яшиным хорошо наживемся». «Мерзкий». Со стороны выглядит как злой гений, пытающийся захватить власть во всем мире. «Яшин сдох вместе со своей конторой», — выплевывает босс. «Он банкрот. Какая тебе польза от империи?» «Верну потраченные деньги. Думаю, Яшин в состоянии руководить компанией, несмотря на твои выходки. Твой излюбленный Михаил Алексеевич вскоре уйдет с поста вслед за тобой, а мы останемся у руля. Ты сам сделал этот выбор, Антон Борисович. Хотя я бы на твоем месте все же выбрал компанию, а не ее. Девки недостойны такого широкого жеста». Абрамов окинул меня взглядом. Презрительным таким, будто я пустое место. Но я не замечала этого, не обращала внимания. Потому что его слова задели иначе. Антону предоставили выбор? Я или компания? И он выбрал не компанию, а меня? Как это? Почему? Босс столько сил и средств вложил в свое детище, а я просто девчонка, которую он однажды купил в обмен на здоровье матери. Никто. И мой сексуальный, хитрый и беспринципный босс выбрал не компанию, которой дорожил все время, а меня. Ох, мамочки! Как тепло сразу стало на душе. Он выбрал меня. Не оставил подыхать среди хлама, а пришел спасать как супергерой. Мой Антон. Мой мужчина, только мой. Не тебе судить, кто достоин, а кто нет. Ты прав. Мне плевать. Документы проверены, все готово к слиянию. Предлагаю завтра устроить еще одно пиршество в честь нового президента компании. Как ты на это смотришь? Хреново мы на это смотрим. Не будем мы ничего праздновать, перебьешься. Именно эти слова написаны на лице босса, когда я снова поворачиваю к нему голову. Вот только у меня на уме крутятся иные мысли. Проиграли. Мы проиграли этому наглому мужчине, этому хитрожопому ублюдку, который так просто отнял компанию у Антона и Михаила Алексеевича. Всего-то стоило нажать на самое уязвимое место, но кто ж знал, что им окажусь я? И что будет дальше? «Стоять! Не двигаться! Руки за спину!» В комнате резко стало тесно, тяжелые шаги загремели вокруг, а выкрики не прекращались ни на секунду. Узенькую каморку сразу же заполнили люди в касках и военной форме. Они быстро повязали Абрамова. Также быстро вывели его из комнаты и, обойдя раза три вокруг нас, все-таки освободили от веревок. Ай, они, оказывается, неприятно впивались в кожу. Запястья покраснели. Но это ерунда. Хотя скотч снимали более неприятно. Губы ужасно заболели, когда дернули его с губ. Блин, можно и аккуратнее? Я все-таки человек, а не манекен. Антона тоже освобождают, предлагают медицинскую помощь, но он открещивается от врачей. Причем так быстро, что я даже не заметила, когда он успел преодолеть расстояние между нами и рухнуть передо мной на колени в тот момент, когда я решила встать со стула. Но пришлось сесть обратно. «Прости, я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось», — начинает тараторить он. «Черт возьми, Антон смотрит на меня с таким раскаянием, а голос звучит виновато, будто все произошло из-за него. Но это не так. Причина лишь в зависти и неспособности вложить столько сил в труд, как сделали мой босс с Михаилом Алексеевичем. Но, видимо, он считает иначе». Срываюсь с места и крепко-крепко обнимаю его сильное, израненное тело. Без лишних слов. Просто прижимаю к себе, чувствуя на своей коже размеренное дыхание и бешеное сердцебиение. Живой. Невредимый. И только мой. Все закончилось. И плевать мне на все. Всегда было плевать. Пусть хоть нищебродом останется, я все равно буду с ним. Всегда. Никогда не переживала ни за кого так сильно, кроме мамы, конечно. Слезы текут по щекам, но мне плевать. Главное, что он жив. Мой любимый мужчина жив и здоров. С ним все в порядке. Только небольшая струйка крови стекает с любимой губы. Надо, чтобы врач тебя осмотрел. «Не стоит», — отмахивается он. «Господа, жду вас завтра для дачи показаний. На улице вас ждет машина скорой помощи. Советую пойти туда». Около нас материализуется какой-то мужчина в погонах. Он говорил важным, серьезным голосом. Странно, что сейчас не захотел брать показания. Мне лично было бы так намного проще. Распрощалась бы со всеми проблемами сразу и забыла бы, как страшный сон. Но я не предполагала, что наши проблемы только начинаются, и одна из них — возвращение империи.